спасал исключительно уровень развития нового питомца, бывшего поумнее обычных кошек. В частности, это дымчато-серое чудо осознавало, что, помимо меня и леди, в доме его никто не видит. А еще то, что они пусть и не знают о его присутствии, но свои. Кстати, насчет развития. Имя. Ник. Класс. Мистик начальной инициации. Уровень. 1. 100-100. Рост и распределение заблокированы до малого совершеннолетия. Возраст. 15 лет. Жизнь. 110-110. Энергия. 10-10. Характеристики. Физические. Сила. 6-17-100. Ловкость. 12-65-100. Выносливость. 8-3-100. Восприятие. 17-56-100. Характеристики. Мистические. Заблокировано до малого совершеннолетия. 16 лет. Объем. 1-0-100. Плотность. 1-0-100. Контроль. 1-0-100. Восполнение. 1-0-100. Сопротивляемость. 1-0-100. Свободных характеристик. 0. Очки навыков. 0. Изучено общих умений. Азы обращения с холодным клинковым оружием, ножи и кинжалы, основы владения стрелковым оружием, арбалеты и легкое огнестрельное, азы построения рунных цепочек, основы ритуалистики, навыки, нет, грани дара, нет, знания, нет, особые, ключник первого замка. Вот они, результаты почти что двухлетнего довольно тяжелого труда. Жаль, что сравнивать ни с чем по вполне понятным причинам, но стыдиться никак не получалось. Поднять уровень, а значит получить свободные пункты характеристик и навыков до малого совершеннолетия в принципе возможным не представлялось. Вон, шкала опыта замерла на максимуме и совершенно не стремится его перейти. Дескать, подрасти, пацан, аккурат до малого совершеннолетия, то есть 16 лет. Этот рубеж, ясно дело, перейден будет скоро, но не завтра и даже не в этом месяце. Ждать остается. За счет чего вообще эта самая шкала опыта повышалась, насколько я понял, проводя ХМ-эксперименты за уничтожение разного рода тварей с последующим поглощением той субстанции, что оставалось на месте после их смерти. Может и еще за счет чего можно было, но тут уж выяснить, увы и ах, не получилось. Зато получилось развиваться теми способами, которые оказались доступными, раскачкой физической части характеристикой, изучением массивов теоретической информации, хоть как-то относящейся к делам мистическим. Раскачка, мда, никаких тебе легких путей, исключительно тренировки и еще раз они же. Сила за счет накачки мышц на тренажерах, ловкость за счет упражнения иных, на гибкость и реакцию, выносливость, это у нас исключительно доведение себя до предельной вымотанности и продолжение действий через «не могу», зато восприятие, это уже совсем иное, умение наблюдать, способность воспринимать разного рода информацию, но особенно со страниц книг. Неудивительно, что за прошедший срок выше прочего удалось поднять именно ее. Ну не могу я тренировать исключительно физику, чай, есть и интересы духа, а не только стремление развить телесную часть. И вообще, жду не дождусь момента, когда можно будет открыть и начать развивать характеристики иные, мистические. Факт, что их развивать можно и нужно, доказывают последние два пункта в категории «изучено». Азы построения рунных цепочек и основы ритуалистики. Откуда это появилось и почему являлось важным? Начиная со второй части, я ведь стремился побольше узнать обо всем мистическом, вырывающемся за рамки привычного и как бы естественно материалистичного в нашем мире. Неудивительно, что обратился к оккультной литературе, начиная с описывающей египетские практики и заканчивая разного рода популярно-коммерческими творениями, в изобилии появившихся после того, как развалилась страна Советов. Результат, его можно было назвать и обнадеживающим, и разочаровывающим. Как так? А вот представьте себе, пускай мистические характеристики и были до поры заблокированы, но вот проведенный ритуал, до сих пор мороз по коже, едва только его вспоминаю, позволил в итоге не просто видеть искаженный, но постоянно присутствующий рядом с обычным мир, но и ощущать саму магию. А это значит что? Правильно, способность определить, что из оккультных книг и трактатов чепуха на постном масле, а что стоит хотя бы той бумаги, на которой напечатана. Большая часть, понятное дело, оказалась типичной макулатурой, зато меньшая, с ней куда как сложнее. Взять, к примеру, те же самые руны. К ним, если что, относились не только славяно-скандинавские, но и иные, менее известные. Стоило выложить цепочку рун, оформленную по всем правилам и по письменным источникам, должную дать какой-то эффект, ничего не происходило. Вместе с тем появлялось ощущение, что сам принцип правилен, но исходный материал таит в себе какую-то ошибку. Сперва думал, что тут нужен иной материал. Ну там чертить руны на поверхности собственной кровью либо выкладывать их, предварительно вырезав на определенного типа кусочках дерева или там камня. Неа, не в масть. То есть может и даже наверняка оно тоже важно, но не по основе возникшей проблемы. А потом удалось таки нащупать суть. Как, на основании того самого футарка, это скандинавской системы рун, которой, как известно, два типа, старший и младший. Вот когда пытался добиться что-нибудь от младшего, почти ноль. Зато старший вызывал отклик несколько более ощутимый. Чуток поломать голову, подключить к обычной логике еще и интуицию, которая в плане изучения всего мистического вовсе не пустое слово. В итоге сделать предположение о том, что и старший футарк есть нечто увечное, не приспособленное для полноценных мистических воздействий. И результат, хвала может и не богам, но той самой интуиции, что после этих самых гипотез меня по непонятной причине понесло посмотреть на собственные характеристики. Что бы вы думали, не слабо так подскочил прогресс в восприятии. Дескать, правильно ты, Ник, информацию собрал, верно сумел выводы сделать. Руны – штука нужная, но использовать нужно руны правильные, а не неведомо как и незнамо насколько сильно испохабленные их вариации использовать. Понял, принял, усвоил. Зато от собственно теоретического изучения связок рун отказываться и не думал, предположив, что общие принципы будут распространяться на любые начертания. Подумал и не прогадал, поскольку по итогу и образовалось наличие в списке изучено тех самых азов построения рунных цепочек. Однозначно хороший задел на будущее, когда удастся, когда, а не если, правильные источники литературы приобрести тем или иным образом. Почти та же картина в итоге нарисовалась и с ритуалистикой. Почти, но не совсем по причине того, что информация об одном стопроцентно действующем ритуале у меня имелась. Тут все как в ситуации с теми палеонтологами, которые по одной косточке способны были восстановить примерный облик доисторического животного. В том смысле, что в теории можно было размотать весь запутанный клубок. Однако, время, ага. Плюс невероятная одаренность в плане восстановления из ничтожного фрагмента всей картины невероятной сложности. У меня, понятное дело, не было ни того, ни другого. Однако и тупым идиотом бездарем не назвать, и время выкраивать удавалось. Еще можно было, и нужно, опираясь на схему работающего ритуала, сравнивать оную с теми, которые попадались в избытке в разного рода легимитонах. Стоило ли удивляться, что спустя примерно месяцев 8 изучения теоретической, именно теоретической, поскольку экспериментировать со столь серьезными штуками без открытой по факту возможности использовать магию стало бы форменным безумием и мечтой суицидника, у меня появились азы ритуалистики, а буквально 2 месяца назад они трансформировались уже в основы. Правильно, не стоило. Зато еще одна важная деталь, теперь касаемо степеней развития изученного. Сперва азы, затем основы. Потом. А вот что потом, это пока науке в моем лице неизвестно, однако узнать очень даже хочется. Что забавно, уже прокачав азы ритуалистики до основ, удалось достать то, что уж и не надеялся получить, парочку листов пергамента с описанием и графическим изображением ритуалов, схожих с тем, который меня угораздило уже испытать на себе. Различия, они тоже имелись, причем вполне себе уловимые с учетом полученного мной опыта. Приобретенные, а точнее изученные азы и основы, они ж не просто так оказались, а словно пришивающие не то в разуме, не то и вовсе в душе некие связки, помогающие понимать, воспринимать и использовать все касающееся руны ритуалов соответственно. Вот и глядя на 2 листа пергамента, я мог с высокой степенью уверенности подмечать не просто формальные отличия, а то, к чему они способны привести. Первый лист, купленный в одном из городских ломбардов в разделе старых книг не по шибко высокой цене в составе какой-то самодельной книги. Самодельной, потому как надергано там было всего и разного. Как сказал продавец, заметно притом поморщившись. Наверное, сектант какой-то окончательно обезумел, вот и надергал листов из действительно старых книг, перемежая их откровенным бредом. Бред то оно может и бред, да только не совсем. Для маломальски соприкоснувшегося с искаженным миром человека тут имелось нечто этакое, имеющее немалую ценность. Другое дело, что человек, это все написавший, явно сошел с ума по тем или иным причинам. Тому свидетельство записи на полях вырванных и вплетенных в самодельную книгу листов и листов уже лично написанных. Разбираться в этом тем еще удовольствием оказалось. Однако и польза имелась, особенно касающаяся обрывистых, фрагментарных, но все же описаний разного рода флоры, фауны и странных явлений расширившегося после инициации мира. Второй лист, тот удалось раскопать в городской библиотеке, в архивах. Каким образом я там вообще оказался? По отцовским связям, разумеется, которые у него не только не ослабли с момента ухода пусть в специфическую, но коммерцию, но еще и усилились по причине как раз финансовой составляющей. Вот и выпросил у родителя допуск в закрома малой родины. Он ведь меня любит, заботится и вообще всячески поощряет развитие, особенно умственное. Я же, что неудивительно, и до того дня показал себя заинтересованным в областях, связанным с историей Скандинавии, Египта и прочих древних и не очень цивилизаций. Ну а то, что область интереса довольно узкая, связанная с мистицизмом. Так и что с того, отец, много лет вращающийся в авторитетной научной среде, отечественной и зарубежной, знал, что абсолютно материалистические исследования культов, религии и разного рода оккультных диковин конвертировались в известность, признание, ученые степени и немалые деньги. Я планировал конвертировать в иное, в собственную силу. Уже сделал первые робкие шаги, потому и закопался в библиотечном архиве буквально по уши. Копал, еще копал, вот и выкопал очередное сокровище. А уж получить его в собственность, не опускаясь до банального воровства, оказалось делом простым. Библиотеки особо не финансировали, и это еще мягко говоря, а кушать людям хотелось. Вдобавок этот конкретный лист, обнаруженный в сложенном состоянии в качестве закладки в одной из книг Папюса «Начало века», работнице библиотеки ценным ну ни разу не показался, потому даже не столь великих денег, которые у меня были на кармане, хватило. Облегчило ситуацию еще и то, что уж подобного рода закладки в библиотечной описи точно не значились. Чем отличались эти два описания ритуалов от того, который я раньше использовал? Использовать первый было бы откровенной глупостью. Причина – абсолютно произвольный выбор среди участников ритуала, предназначаемых в жертву. Этакая русская рулетка и далеко не факт, что патрон в барабане окажется единственным. Нафиг такое счастье вроде бы, но в то же время изучение помогло вычленить еще несколько интересных элементов для будущей работы, для дальнейшего изучения ритуалистики. Со вторым все обстояло не только интереснее, но и полезнее. Опять же призыв и опять же в обмен на инициацию или нечто иное, если она уже имеется. Только тут никакой тебе случайности, места для заклинателя, помощника помощников и источников имеются, собственно область ритуала, за которую вроде как выйти никому или зайти внутрь до окончания невозможно. В общем, четко разграниченные параметры, что откровенно радует. Плюс настройка куда как вариативнее, в том плане, что запросить у призванной сущности можно разное, и указано, какие именно символы требуется внести для того или иного типа желаемого. Сила, знание, энергия, желание. Последний пункт очень уж абстрактный, толком не понять, что он обозначает в конкретных декорациях, а все мутное, от него при возможности лучше держаться подальше. Другое дело изучать, тщательно, во всех подробностях, а заодно рассматривая в теории возможность применения. Мало ли что случится, что до умения азы обращения с холодным клинковым оружием, ножи и кинжалы и основы владения стрелковым оружием, арбалеты и легкое огнестрельное, тут и вовсе особых проблем не возникало. Город у нас был крупный, имелись как возможности пострелять в разного рода тирах, так и поучиться у разного народа обращению с теми же ножами. Ухватки выходцев из криминала, армейские приемчики, все могло идти в дело, если голова работает и руки не из задницы растут. Плюс, конечно, кое-какие знакомства моего отца, с пониманием относившегося к тому, что в наше смутное время, да и не только в смутное, подрастающий парень должен уметь себя защищать всеми возможными способами. Правда, слишком уж была заметна моя тяга именно к оружию, а не к бою без оружия, но это легко списывалось именно на тягу мужской половины рода человеческого ко всему острому и стреляющему. В общем, скучать точно не приходилось. От слова совсем. Это прошлое. В настоящем же я, облачившись в шорты и футболку, позевывая, потащился на кухню, чтобы влить в себя стакан крепкого чая, заживать каким-то бутербродом, да и начать собираться в ни разу не любимую школу. Ах да, еще и кошатину накормить, которая сиамка. Призрак, хоть и мог лопать еду обычную, что частенько и делал, вызывая недоумение по поводу чрезмерного аппетита невеликих габаритов и вовсе не толстой леди, на самом деле нуждался в пище иного рода, в поглощении энергии напрямую, ежели что, потому постоянно выпускал его на охоту, в результате чего в окрестностях наблюдался массовый падеж собачатины, прямо истинный ценитель корейской народной кухни. Поставить чайник, вытащить ломтик уже нарезанного батона из хлебницы, джем в баночке из холодильника, заодно не забыть про еще с вечера сваренную треску для леди, которая с хриплым мявом крутилась под ногами, всячески напоминая о своей гурманской прожорливости, взглянуть на таки до притопавшего следом призрака, усевшегося на потолке, ага, гравитация для него не то чтобы не существовала, просто подстраивалась под конкретное расположение призрачно-котячьего организма, и хитро смотрящего сверху вниз на свою подругу. Судя по сыто довольной роже последнего, ночная вылазка коты была более чем продуктивной. Обычное для меня утро, даже более чем неплохое, учитывая то, что маман изволила крепко почивать и не присутствовала на кухне, вынося мой многострадальный мозг. Отношения внутри семьи были той еще печалью. Невольно я усмехнулся, наливая себе холодный по причине теплого времени года чай и намазывая сливовый джем на хлеб. С одной стороны, финансовое положение как пошло в гору, так никуда падать и не думало. Начиная с памятной поездки командировки отца в Бельгию, все завертелось, закружилось в плане получения им и его группы исследователей нехилого финансирования. Сначала обычного, связанного с исследованием древних рукописей в загашниках различных библиотек и частных коллекций, в том числе и провинциальных. Потом, мда, потом стало совсем вкусно и жирно. Я отдавал должное как уму своего отца и его коллег, так и их способности развести европейских любителей старины на солидное финансирование, но это настоящий золотой дождь, больше и сказать нечего. О, этому никто даже не удивлялся, потому как, наряду с профессионализмом, группе постоянно улыбалась удача. Широко так, во все 44 зуба, позволяя буквально из ничего доставать забросовые цены или получать во временное пользование настоящие жемчужины, разбросанные по стране. Вот только время этого самого взлета подозрительно совпадало с моментом проведения мной, покойным другом и довеском в виде трех покойных гопников смертельного оккультного ритуала. Вот реально совпадало, я ведь не поленился уточнить. Именно вечером того самого дня вторая, бельгийская, договаривающаяся сторона приняла окончательное решение о финансировании проекта. Более того, разом согласилась на все выдвинутые отцом условия, да еще и от себя добавила таких, которые вроде и обоюдовыгодны, но стороне отца таки да больше. Магия, ну или мистика, тут смотря какой именно синоним предпочитаешь использовать. С тех пор все в материальном аспекте было не просто хорошо, а хорошо охренительно. Быстро последовавший переезд из старой двушки хрущевки в просторную трехкомнатную сталинку в центре города, затем расширение оной за счет выкупа смежной квартиры, что перевело жилищный вопрос из просто просторно до воистину хоромы. Про обстановку, пару машин, для отца и маман, вообще говорить не стоило, равно как о возможности проводить периоды зимних и летних каникул в краях теплых и условиях весьма комфортабельных. Даже школа, где я учился, поменялась на один из нескольких лицеев, считавшихся в почти двухмиллионном Сталинграде местом обучения элиты. Элиты, как ее величал что отец, что я, полностью его мнение в этом разделявший. Почему же тогда он меня туда определил? Уровень обучения, мало кем из учеников используемый, но вместе с тем желающий действительно мог многое почерпнуть. В частности, меня интересовало изучение языков, пусть не английского с немецким и испанским, которые можно было подтянуть в моем лицее до пристойного уровня, но иных. Для изучения иных требовалось должным образом натренировать разум самим восприятием чужой лингвистики, а это там прививали, если имелось настоящее желание. Все хорошо и благостно, а вот хрена с два. И так сложные отношения с маман, женщиной образованной, талантливой, но властной и склонной к доминированию и моральному садизму, окончательно испортились. У отца, впрочем, тоже, пусть и меньше. Меньше в том смысле, что разводиться он с ней не думал, но с большим удовольствием отдыхал от ее присутствия что в командировках в разные части страны и не только, что просто вне дома в компании друзей, а еще подруг в самых разных пониманиях. Дружба с женщиной, она разной степени бывает. Я был уже не маленьким мальчиком, потому все понимал и как-либо осуждать отца точно не собирался, разве что удивлялся его терпению по отношению к маман, но и только. Удивление – это одно, а вот сам постепенно сводил даже обычные разговоры к минимуму. Нафиг мне оно надо выслушивать постоянные попытки задоминировать, цель которых превратить собственного ребенка в этакую покорную куклу. Зачем? Тут и своего рода кайф от психоломки, и желание управлять всем и всеми вокруг. Хвала богам хотя бы за то, что с момента, когда на семью обрушились действительно немалые деньги, маман спускала часть пары на приходящую прислугу, официантов в ресторанах и прочих. Иначе мои с ней свары и скандалы достигли бы воистину заоблачных высот, зуб даю, но и так гемора хватало. Именно поэтому я предпочел побыстрее закончить завтрак и, почухав за ушами поочередно двух кошатин, вновь двинуться к себе в комнату. Зачем? Переодеться уже в подобающую для выхода из дома одежду и временно свалить из дома. Отца то все равно сейчас в городе не было и не будет дней этак пять, может даже больше. Очередная поездка, на сей раз на Дальний Восток. Там тоже можно много чего интересного найти, особенно по предварительной наводке. Одеться, не забыть прихватить мобилу, складный нож нехилых габаритов и неплохих боевых качеств, а заодно забросить в сумку пару репринтных изданий, которые можно будет полистать во время уроков. Тех уроков, во время которых лучше читать нечто полезное, а не слушать то, что я и без учителя знаю. И быстрее отсюда, быстрее, на вольный воздух и свободное пространство. Когда я оказался на улице, то словно перешел из малого мирка в мир большой, до сих пор толком не изученный. Это я, понятное дело, не про обычные городские виды, а про иную часть. Ту самую, что вот уже без малого 3 года преподносит один сюрприз за другим. Ой, не зря я каждый раз хожу до школы и обратно разными дорогами, совершенно нелогичными для обычного человека, но понятными для того, кто хочет побольше изучить искаженный мир. Новая дорога, новые впечатления, если внимательно всматриваться и не упускать кажущиеся малозначимыми детали. Вот ресторанчик «Горцующий конь», мимо которого сегодня лежит моя дорога. В честь теплой погоды уже успели расшириться на открытом воздухе, предоставляя клиентам возможность наслаждаться едой и выпивкой не только в помещении. Место, весьма, к слову сказать, неплохое, пользующееся популярностью, но вместе с тем, стоит посмотреть иным взором, его я, к слову сказать, уже почти никогда не отключаю, хотя поначалу требовалось отдыхать морально и физически. Как можно увидеть пару существ, которых лично я для себя обозвал незатейливым словом «проглот», в том смысле, что они питались определенной энергией, получаемой от людей, склонных не к гурманству, а банальному, тупому обжорству. Более того, могли у склонных к подобному стимулировать желание жрать, жрать и снова жрать, игнорируя все остальное. Вон одна из этих тварей скользнула к пузану лет 40 с небольшим в дорогой одежде. Скользнула и, выпустив не то конечность, не то какое-то щупальце, присосалось им к голове жертвы, и сразу же тот часто задышал, вчитываясь в поданное официанткой меню. На весьма симпатичную девулю с впечатляющим декольте и юбочке, облипающей стройные ножки, даже не посмотрел. Оно и понятно, другое у него желание, частично собственное, но больше все же внушенное. Иду дальше, невесело улыбаясь. Проглоты тварюшки почти безобидные в сравнении с некоторыми иными. Вчера, к примеру, видел конкретного такого алкаша, естественные душевные порывы которого вновь и вновь прикладываться к низкосортному пойлу всячески одобряла и стимулировала тварь иная. Она и ей подобные, в отличие от проглотов, как я понял, находились в постоянном и тесном контакте с жертвой-носителем. Студенистая мерзость, названная мной покамест просто пиявкой, прилипшая к спине, выпустившая отростки, проникающие в желудок, сердце, иные органы и в мозг. Студенистое тело пакости то и дело шло пузырями, часть из которых лопалась, выпуская густую слизь, медленно стекающую вниз, оставляющую следы на земле. Догадываюсь, что творится в местах, где обитают эти уже не совсем люди. Алкаши и особенно нарики, да, перекресток. 2 дня назад здесь произошла авария, в которой погибли 3 человека и еще несколько отправились по больницам с травмами разной степени тяжести. Саму аварию я не видел, но о числе трупов и примерном числе раненых мог сказать легко и непринужденно. Как именно? Достаточно не просто смотреть, но видеть. Искажение показывало многое, если ты к этому готов. Печати смерти, как я их называл, оставались на месте гибели разумного долго, минимум пару недель, а то и месяц. В случае же гибели мучительное того дольше. Постепенно слабели, угасали, но все равно оставались этакими энергетическими аномалиями, привлекающими особого рода тварей мистического рода. Отдаленно похожие на людей силуэты ростом около метра, имеющие перепончатые крылья, они танцевали над печатями смерти, выписывая странные, но завораживающие пируэты. Безвредные сами по себе, они отнюдь не являлись безобидными. Эти пепельные феи всегда готовы были огрызнуться, больно укусить тех, кто пытался им помешать и тем паче атаковать. Почему феи? Атаковали они чем-то вроде пыльцы цвета пепла, бросая оную в своих врагов. Действие же ее, увядание, старение, мумификация заживо, вот лишь наиболее подходящие аналогии. Видел я подобное, потому сам старался обходить этих открыто невраждебных созданий стороной. Они не лезут ко мне, я не лезу к ним. Силенки мои, скажем так, не дают гарантии безоговорочного успеха, а рисковать без крайне весомого повода, да ну оно нах, школа, точнее сказать, лицей 3 с лингвистическим уклоном, сборище детей богатых и влиятельных людей из Сталинграда, немалая часть из которых уже сейчас является либо заносчивым чмом, либо просто злобными мудаками с манией величия. Ах да, еще доля разного рода упавших с барана или там ишака также весьма солидна, что не может не печалить. Эти сраные представители диаспор совсем заколебали. Хорошо еще, что педсостав понимает возможность неиллюзорных таких конфликтов и большую часть этого зверистана сводит в отдельные классы, тем самым снижая уровень напряженности. Искажения тут имелись, но в аптекарских дозах, исключительно безобидные и не способные действительно к большим пакостям. Нет, ну а что, мне было бы весьма неуютно находиться вместе, в котором постоянно присутствуют твари вроде проглотов или там тех, что жируют на алкашах и наркоманах, попутно загаживая всю окружающую площадь отходами производства. Потому приходилось время от времени работать мусорщиком на добровольных началах. Польза двойная, и место поддерживается в пристойном состоянии, и получаемая от убийства искаженных тварей энергия идет. Не знаю уж, куда именно, с учетом того, что поднятие уровней невозможно. Хочется надеяться, что каким-то образом все это будет компенсировано к моменту моего 16-летия. Ай, даже если и нет, все равно останется хотя бы жизненный опыт уничтожения подобных тварей. Вот он однозначно в будущем пригодится, тут и гадать не стоит. К слову, насчет малых порций получаемой энергетической субстанции. Даже малые чего-то достоят, большие же. Видел я созданий, с которых можно получить действительно много энергии. Видел и не посидел лишь потому, что знакомство с той призванной красоткой, любительницей похищать лица и души, действительно отбило у меня способность бояться, вылечило от такой болезни, как страх, зато не отняло способности критически мыслить. Я здраво сравнивал свои скромные возможности, развиваемые большей частью на ощупь, лишь при эпизодической поддержке, черпаемые из хоть краем и косвенно работающих оккультных источников, и возможности реально сильных созданий. Топать мне до того уровня и топать. Охранник на входе, чистота и порядок относительный, потому как бегающую и голдящую мелкоту никто не отменял. Разительный контраст с тем местом, где я учился пару лет тому назад. Зато наполнение, тут дело иное. Откровенной плесени человеческой тут было ничуть не меньше, только с другой стороны. Илитка, сожри ее акулы с крокодилами, стало все больше представляться даже не детьми новых русских и криминальных авторитетов, у этих хотя бы какие-то принципы и понятия по жизни имелись, а бледной чиновничьей плесенью и как бы прогрессивными бизнесменами и эффективными менеджерами, от них же и кормящихся. Мда, раннее взросление как оно есть, вынужденное, понятное дело, но вместе с ним раньше ожидаемого пришло и понимание устройства мира обычного, что забавно. Даже искаженная грань начинала в сравнении представать не столь уж и мерзкой. Куда ни кинь, а всюду не то анус, не то фаллос, не то странное слияние обеих анатомических частей. Первым уроком была история, которую я и без помощи учителей знал куда как лучше стандартного уровня школьной программы. Это значило, что можно будет просто либо спать на задней парте, либо заниматься своими делами. Спать, учитывая произошедшие за минувшие 2 года изменения, мне требовалось 4 часа, не более того, а вот заняться чем-либо интересным, совсем другое дело. Смотрю на часы, так, до урока еще 3 минуты, а я уже у дверей класса. Можно заходить и располагаться с минимальными удобствами. Именно минимальными, потому как школьная мебель, стульями именуемая, к особому комфорту точно не располагала. Почти два десятка одноклассников также не располагали к умиротворению, но последняя исключительно особенность моего характера с заметными долями цинизма, мизантропии и социопатии. Ах да, про смещение к интроверту чуть было не забыл. Полный набор, однако. Ник. Привет мрачному дьяволу. Приветики. И вам всем не хворать. В ответку приветствую отреагировавших на мое появление одноклассников, перемешаюсь к обычному месту своего обитания, к задней парте, подальше от учителя, поближе к стене. Идеальное место для того, кто нафиг не заморачивается такой штукой, как социализация, но при этом забавным образом ухитряется быть одним из центров внимания. Сажусь за парту, порядку ради извлекая книгу в обложке, дабы не было видно, что именно это за книга, что она не имеет ровным счетом никакого отношения к грядущему уроку. Замечаний точно не последует, но я, в отличие от некоторых, привык блюсти определенный церемониал. Место рядом свободно, но оно и ожидаемо. Та персона, которая обычно сидит рядом, любит как следует поспать. Следовательно, прийти вовремя для нее, это есть исключение, но никак не правило. Соседки по парте пока нет, а вот один из одноклассников подошел и пристроил пятую точку аккурат на самой парте, не удостоив вниманием изначально предназначенный для сидения стул. Ладно, это Валера, ему можно. Как ни крути, один из наиболее вменяемых в классе, да и отношения более чем приятельские. И что, а просто так присесть поболтать что? Не могу, Валер, не тупи. Я ж тебя не первый день знаю, как и многих других. Научился уже разбираться, читать по лицам и вообще движениям. Вазомоторика плюс знания психологии, в сумме это дает неслабые такие козыри в самых разных ситуациях. Вот и хочется тебя ботаном обозвать, а не могу. Забавные иногда люди. Многие просто реально бесит, а некоторые просто улыбнуться заставляют. Вот как этот самый Валера. Балагур, трепач, но вместе с тем отнюдь не божий одуванчик. Ноги о себя вытирать подобная личность сроду не позволяла и позволять не собирается. И тут не в отце дело, которого уже нет на этом свете. Ага, случилось с ним несчастье, выразившееся в автоматной очереди, прошившее его и парочку бойцов-охранников аккурат на выходе из казино пару лет тому назад. Криминальные разборки во всей красе. Дело не то чтобы житейское, но довольно часто случающееся. Еще повезло, что отец Валеры, Прохор Чендяев, был более чем предусмотрительным человеком, выводя немалую часть средств не просто за рубеж, но и оставляя ее там хитрым манером, таким, согласно которому помещенные в траст средства ну вот никак не позволяли их снять, перевести, каким-либо образом оказаться полученными кем бы то ни было на протяжении аж целой четверти века. Ладно, это так, случайная мысль в голову забрела. Так ты чего притопал и седалище на чужое место то пристроил, а? Сомневаюсь, что насчет выпускных экзаменов беспокоишься сильно. Медаль тебе, как и мне, нахрен не уперлась, а завалить. Ты однозначно не гордогорный орел, восседающий не то на вершине Кавказа, не то на краю унитаза, печатное слово лишь для известных целей использовать способный. Ха, Ник, ты как скажешь, в параллельном классе не то икота, не то почесуха небось начинается. Только, неужто тему верно просек, еще как верно, сквозь зубы процедил приятель. Тут им не их зверостан, а мы не терпилы, даже за не умеющих дать в рожу есть кому заступиться. Семьи же мало у кого простые. Угу, киваю, подтверждая очевидное. Факт, не требующий дополнительных доказательств. А натура то шакалья, все равно свое то, что своим считают, взять хотят. Вот об этом перетереть хочу. И еще, звонок на урок. Физика, однако, не самый любимый мой предмет, и это еще очень мягко выражаясь. Ладно, пересидим, перескучаем. Соседка по парте так и не появилась, делать было по большей части нечего, кроме изучения ни разу не профильной литературы. Хотя нет, вру. Один разик до моей мизантропной личности учитель, не абы какой, а из института на подработку приглашенный, дабы понтов ради, и немногим нужных знаний для, разок спросил меня по теме урока. Он спросил, я ответил, проявляя вежливость, то бишь предварительно отложив в сторону книгу. Вопрос то был так себе, откровенно для середнячков. Я же физику хоть и не люблю, однако понимаю, что знать сию науку уж на школьном то уровне точно требуется. Без нее куда как сложнее понять, как функционирует мир вокруг. Мир что простой разновидности, что искаженный. Не оговорился ли я? Отнюдь. Наверняка и мистическая часть бытия имеет какие-то свои законы, вязанные с физическими знаниями. Например, мой ни разу не обычный кошак-призрак и его способность, помимо всего прочего, чихать на гравитацию, перестраивая ее в нужный для себя момент. Пол становился потолком или там стена, в зависимости от надобности. Однако никакой невесомости, облегчения собственного веса и нечто в этом роде. Пушистый просто как бы переносил вектор, только и всего. Иными словами, законы физики расширялись, дополнялись, но не отрицались в полной мере. Вот вам и повод как следует задуматься, дас, о чем, например, о неевклидовой геометрии и прочих реально выносящих мозг областях знания, доказанных и принятых в обычном, естественном для подавляющего большинства людей мире. А что с той самой неевклидовой станет в мире искаженным? Млин, даже догадываться не рискну, потому как слишком мало знаний. Ай, что с меня взять, ученика выпускного класса, к тому же все устремления которого направлены ну совсем не в сторону точных и естественных знаний. Вот знания неестественно искаженные, это уже совсем другой, самый важный для меня сейчас расклад. Снова звонок, теперь уже на перемену. Они у нас не по 5 минут, а по 10, да и из класса в класс в большинстве случаев перемещаться не приходится. Следовательно, ага, Валер опять седалище на парте примостил, стул напрочь игнорируя. На чем закончили, с того момента и продолжим. Так, натюрлих, скалится в ответ приятель. Не, Ник, в натуре черные зали. Сами тут не пакостят, за это по голове и прочему настучат, да и вышвырнут из нашей особо элитной в городе школы. Тьфу, лицея, знаю, не чета прошлым гадюшникам, в которых доводилось учиться. Но ты, Валерыч, развивай тему дальше. Дурь, чья, малость опешил я, если их родная, так тут ноль сомнений. Руководство лицея, которое их тут расплодило, там политика партии особая, хрена с два повлияешь. Баланс интересов и все в этом роде. Небось тебе родичи говорили, что многие бы и рады их, если не совсем погнать с города, то в стойло узкое и тесное поставить, но и губер с мэрином с диаспорами в доле, и еще кое-какие факторы. Приятель сперва прифигел, потом откровенно заржал. Правда, быстро осекся, не желая привлекать излишнее внимание к нашему разговору. Типа подтянутся другие одноклассники, а шугать их вроде как и не хочется. Понесло тебя, Ник, хер пойми куда. Политика, баланс интересов. Другая дурь, которую в косяк забивают, или в чеки упаковывают, или на марки тонким слоем наносят, если для особых ценителей. Понял, не дурак, но неужто наши нелюбимые параллельноклассники такие дебилы, чтоб банчить наркотой прямо там, где учатся? Нет, в то, что они таким образом к делам родней из диаспор приобщаются, это охотно верю. Да и то, такие вот пушеры, мелкие толкачи, они ж на самом низу иерархии. Даже их мной ни разу не уважаемые папаши за такое могут отпрысков выдрать, как шелудивого ишака, насравшего на любимый коврик для намаза. Бедно дальнеголодных родственников подцепили. У них же, сам знаешь, весь аул друг другу родня какая-то там, и не в самой же школе банчит, а рядом. Вышел кто, так к нему подошли, на ухо шепнули, товар на деньги поменяли и все, ищи ветра в поле. Так где ветерок сильнее всего дует, Валер, заинтересовался я. Нариков презираю, торговцев ненавижу. Приятель об этом прекрасно был осведомлен. Не доводилось мне видеть рядом с лицеем таких зверей, что прожи примелькались. А память на лица у меня, хвала богам да демонам, вроде б не подводила. Ну еще бы. Память, интуиция, сила. Девки пищат, а иные, которые не девки, те злобятся, проворчал приятель, но так, на грани слышимости. Не с парадного же хода и даже не с черного. За стадионом они, рядом с той халабудой, где часть инвентаря для уборки школы и разные материалы для ремонта лежат, и внутрь попасть как два пальца. Замок, дерьмо, его перочинным ножом открыть можно, если потренироваться. Киваю, давая понять, что услышал. А Валерыч, тот продолжал, пользуясь пока не закончившейся переменой, выдавать очередные фрагменты пазла. Простенького, но весьма любопытного. В чем любопытство? Так не видел я в искаженном варианте нашего мира в лице и толп нариков путем проявления особо мерзкого подвида пиявок. Разумеется, спецом искать этих тварей мне бы и в голову не приходило, но вся фишка в том, что не обратить на них внимания, просто не получается. Мерзкий, противный аромат, не в плане именно что запаха, а скорее энергетического фона, от них приотвратный. Тогда что тут вообще творится? Хотя, давно вся эта хрень началась, несколько дней назад, скривился Валера. Только начали тут все мутить, вот я к тебе, Ник и типа за советом. Страна советов того, звездой накрылась уж несколько лет назад. Так я за дельным советом, а не абы каким. Другие ж посоветуют или не связываться, или ментам заложить, или попробовать просто морду набить. А чем битие столь неприятных морд тебя не устраивает? Тут мой приятель замялся, словно бы и мог ответить, но не очень-то хотел. И хочется, и колется, как говаривал зоофил, глядя, пожалуй, даже не на ежика, а цельного дикобраза. Рожай уже стадо ежиков против колючей шерсти, подбодрил я его с типичной для себя кривой ухмылкой. Нормально улыбаться я толком не мог с того самого, ключевого в жизни момента. Мага Даудов, таки да выдавил из себя Валерий. Вот теперь многое прояснялось. Трусом приятеля назвать не получалось ни при каком раскладе. Вот осторожность, это дело другое. Одно дело для него просто, по бытовому поводу, набить рожу сынку одного из лидеров кавказских диаспор. Совсем другое, целевое битие с привязкой к поводу оного, то есть к наркоторговле. Семейка Даудовых к этому дерьму с начала 90-х была причастна и прямо, и косвенно, и во всех позициях Камасутры. Тут может быть и не глупость со стороны решившего срубить легких денег сынка, а нечто куда более глубокое. Например, первые шаги будущего сменщика папаши. Тот хоть и малость пытается перекраситься из чистейшего криминала в нечто иное, но получается так себе, с сильно переменным успехом. Понимаю, я тебя услышал, буду мало-мало думать, отвечаю, в то же самое время в быстром темпе гоняя в голове мысли. Самые разные, но неизменно те, при которых и маге будет очень плохо, и по мне любимому это никак не ударит. Опять-таки и Валеру задеть не должно, ибо не по понятиям такое будет. Мысли вы мои мысли, куда вы так резво несетесь? Дезин. Звонок, громкий и поневоле вынуждающий вернуться от весьма любопытной и перспективной беседы к математическим страданиям. Ага, для немалой части класса это были именно что страдания, для меня нечто совершенно естественное. Математику не скажу, что любил, но относился без тени неприязни к самой разной, предчувствуя, что и она пригодится. Проклятие, да как только прикасаешься к некой тайной части бытия, то мистический ореол поневоле расставляет смотреть на многие известные всем истины в новом свете. В частности, могут ли некие ритуалы, с которыми я не первый год тщательно знакомлюсь, и некие вполне возможно существующие заклинания иметь под собой математически-алгоритмическую основу. Вот, то-то и оно, что в теории могут. Прямых доказательств нет, но и опровержений тоже. Более того, провести несколько связующих нитей от алгоритмики к ритуальным построениям было вполне себе реально, следовательно. Впрочем, на сегодня озадачили контрольной работой. Не ахти какой сложной, ибо имею личное мнение и хрен кто его оспорит. Но тоскливые стоны с разных концов класса утверждали совершенно противоположное. Быстренько решив свой вариант, сдавать работу не стал, изображая проверку сделанного и глубокую задумчивость. Впрочем, задумчивость изображать не приходилось, она присутствовала натюрель, без какого-либо обмана. Мысли просто человека и того, кто буквально ежедневно видит разного рода чертовщину, твердо будучи уверенным в существовании реальной опасности скрытой, искаженной грани мира вокруг нас, они сильно отличаются. Сейчас я был занят тем, что перебирал известных мне существ и думал, как бы подставить магу Даудова под одну из таких тварей, под одну из тех, которые легко и без проблем способны мгновенно или там растянуто во времени прикончить простого человека, при этом смерть будет выглядеть либо естественной, либо несчастным случаем, либо никак не связанной со мной теми, кого нужно оградить от каких-либо подозрений. Сложная задачка, и вовсе не в моральном плане, поскольку никаких сомнений в том, что наркоторговцев нужно банально уничтожать, аки бешеных псов, у меня не имелось. Странные, скажете, рассуждения для еще по сути несовершеннолетнего, так возраст календарный и психологический, это две большие разницы. Я еще пару лет назад напрочь расстался со свойственным пусть не ребенку, но подростку восприятием мира вокруг, виды смерти и врагов и друга, тесное знакомство с запредельным мистическим ужасом, навсегда оставшиеся в памяти, затем знакомство с искаженной стороной мира, вдумчивая и далеко не всегда бескровная, хотя кровь у искаженных существ вообще явление не очень часто встречающееся. Как ни крути, а обычным школьникам, пусть и выпускного класса, меня назвать было нереально. Отсюда и мысли, куда более свойственные взрослому, не раз повидавшему кровь и проливавшему ее, разную кровь, хотя вспоминать об этих нюансах не очень хочется. Место нужно исследовать. Хорошо так, внимательно, жаль, не то, что почти все время с момента прихода в лицей исправно зачищал его от разного рода не слишком отожравшихся тварей искаженного мира. Тут иное, отсутствие достаточной глубины знания о тех самых тварях. Пускай я и старался составлять бестиарион их, но на что я мог опереться, помимо собственных наблюдений, разве что на тот самый труд явно обезумевшего человека, внутри которого нашел лист с описанием ритуала, один из двух сейчас у меня имеющихся. Только записи безумца, они такие, дюже специфические. Неизвестный автор уделял внимание важным для его свихнувшейся психики нюансам, а они, как по мне, были не так и важны. Ну вот, к примеру, на кой мне подробнейшие описания того, что безумец считал лярвами, но местом основного обитания он их считал канализацию и помойки, а остальные места, где видел, так, случайными совпадениями. Да и объединял он под это понятие сразу нескольких существ, однозначно разных как по внешнему виду, так и по повадкам, и по степени опасности. Объединяло их, как по мне, единственное, любовь к отбросам, к их энергетическому запаху. Только одни действительно шли на ароматы разложения органики просто, другим подавай бывшие живым, третьим непременно требовались остаточные эманации обладавших разумом. Четвертые, те нуждались в сочетании гниющего духа, запущенного до состояния полный мрак тела, но вместе с тем убивали сами, как, опосредованно, в основном путем внушения тем же бомжам на свалках и прочих помойках приступов агрессии, во время которых те убивали друг друга, ну или самоуничтожались путем принятия совсем уж ядреной алкогольной отравы, тут уж когда как, это я к чему, да все к тому же, опираться на действительно серьезную базу у меня пока никак не получалось. Плюс способов с гарантией приманить искаженную тварь, подходящую под конкретную задачу, я не шибко себе представлял. Ну да ладно, сперва все равно нужно проверить место, где начали банчить наркотой. Вдруг там уже за эти дни успело завестись нечто, могущее быть использованным для конкретной задачи. Вот закончится занятие, сразу и посмотрю. От компании Валеры, ясен пень, не отвязаться, но отбрехаться тут как раз легко. Осмотр места, желание понять, где и кого лучше подставить под неприятности самым жестким образом. Вдобавок приятель мне не успел все рассказать. Вот пускай продолжает языком работать, в то время как я буду и слушать, и продолжать по голове мысли гонять. Много мыслей, разных, которые озвучивать я даже не собираюсь, будучи в здравом уме и трезвой памяти. Ну, лично я считаю свой ум здравым. Хотя некоторые психиатры с психологами наверняка бы с этим поспорили. Зато если взять их и поставить напротив безымянной похитительницы души лиц, посмотрел бы я на них, в некоторых случаях еще и похохатывая. Психиатры-психологи, они разные, в том числе по уровню настоящего профессионализма, а не разных там регалий. Сам лично не общался, но вот творение он их читывал, есть такой грех. Смех и грех в большей части случаев. Глава 2. Щелк, закрывается дверь в квартиру, а я, пользуясь тем, что маман куда-то усвистела, может салон красоты, может посиделки с подругами, мне без особой разницы, скидываю обувь и прохожу в свою комнату, где и падаю на кровать, вызывая возмущенный мяв сиамки. Не любит кошатина, когда ее мохнатое величество столь бесцеремонно будет. Ну как же, она на кровати спала, а тут какой-то двуногий изволит рядом плюхнуться, тем самым вырывая кису из объятий сна. Ну-ну, пушистая, не ворчи, поневоле улыбаюсь, поглаживая любимое создание по мягкой шерстке. Похоже, ты тут одна нежилась, твой мистический родственник на очередной не то прогулке, не то охоте. МРР, фыр, и свернулась клубочком, решив не обращать особого внимания, продолжив отдых. Кошки, они вообще часов до 20 в сутки могут то спать, то пребывать в состоянии полудремы, лишь время от времени лениво взирая на окружающие полуприкрытым глазом, или глазами, но ведь сразу два приоткрывать ну так лень, а мне вот хоть лень, хоть не лень, а надобно как следует подумать, о чем, ну, о том самом маге Даудове и прочей рядом с ним трущейся около нартакной нечисти, она весь именно что, ибо до понятия кто ей как до Китая раком, через поля и леса, реки и горы, думай, Ник, как следует думай. Мелькнувшая сразу же мысль относительно возможности подставить Даудова под особенное внимание одной из реально опасных и сходу бросающихся на человечину твари искаженного мира, дело, конечно, хорошее, но неразумно опасно. Подобные твари, они в Сталинграде хоть и водятся в изобилии, но опасны по самое не могу. Уверен, что 90, а то и больше процентов случаев исчезновения людей – это как раз их руконого лап и прочих щупальцев дело. Плюс немалая часть смертей подтвержденных, включая сюда произошедшие с забредшими не туда людей от инфарктов с инсультами, от несчастных случаев различных видов, да и насильственных, но не таких очевидных, как кажется ментам и прочим следакам. Смерть смерти рознь. Даже если она произошла от удара ножом в сердце или там кирпичом по голове, к ней могут быть причастны существа искаженного мира. Просто из числа использующих в качестве инструментов людей с полностью или частично подавленной волей. Видел я тех же бомжей и прочих маргиналов, к которым присосались не просто с целью пить жизненные силы через тот или иной канал, а именно что для управления. Почему именно к ним? Думаю, что не только к ним, но они наиболее уязвимы по причине и так разрушенной по большей части личности. Психи опять же. Специально пару раз прогуливался поблизости от городской психушки. Серьезно там все, очень серьезно и чрезвычайно опасно. Не для всех, как я полагаю, ведь массовое исчезновение врачей и родственников пациентов, оно бы привело к расследованиям, а там и к возможному, временному или постоянному, закрытию столь вкусного для искаженных тварей места с перемещением пациентов в место иное. А перемещение для многих тварей дело не самое простое. Массивны, иногда и вовсе чисто физически не способны отдаляться от пробоя в иную часть реальности. Не двери, нечто более простое и грубое, ведущее себя произвольно хаотически, но родственное явление, чего уж там. Впрочем, не о том сейчас речь, об опасности. Видел я нескольких до одури опасных существ, к парочке пробовал даже подобраться с целью прикинуть уровень той самой угрозы поближе, но свалил почти сразу, поняв, что пока это верная смерть. Это они к обычным, невидящим их людям могут относиться, и чаще всего именно так и происходит, относительно нейтрально, если не сильно голодные, зато к осознающим их присутствие в мире, тут яркая и жесткая агрессия с целью не отпугнуть, а именно что уничтожить, поглотить. Ох и непростая эта агрессия. Я так полагаю, что я для них являюсь аналогом мощного концентрата энергии, поглотить который, усилить себя не в пример более солидно, нежели поглощая обычную, привычную добычу. Гипотеза, конечно, однако за неимением лучшего, приходится довольствоваться именно ей. Мда, облом. В том плане, что силенок моих и де-факто заблаченных до малого совершеннолетия мистических характеристик однозначно не хватает даже для высокорискованной затеи с подведением доудова к подобного рода твари. Зашкаливает риск, чтоб ему пусто было. Бесит, очень-очень бесит. Что именно? Да тот факт, что, обладая по факту возможностью мистического воздействия на мир, я вынужден ожидать формального наступления 16-летия, в которое, собственно, и должно произойти то самое малое совершеннолетие и, соответственно, разблокировка столь необходимых мистических характеристик симбионта и способности развивать не просто физическую часть себя, но и иную. Уровни эти, будь они неладны, тоже забывать не стоит. За них, я уверен, много что полезного можно получить, если проводить аналогию с компьютерными и прочими видами игр типа разного рода настолок. Да, настолки у нас не шибко популярны, но вот в Европе и США, тут дело совсем-совсем иное. Че черт, опять не туда понесло. Сожаление, мечтания, они сейчас не совсем в тему. Нужно придумать нечто действенное и в то же время в должной мере для меня безопасное. На кой я вообще так упираюсь, хотя по большому счету этот Даудов мне нет никто, звать никак, пусть и редкая мраза-то по жизни, тут все не так просто, как можно было подумать. Изменения, ничего-то, о моей сущности, которая с момента инициации стала несколько иной и продолжала медленную, но очевидную трансформацию. С некоторых пор меня откровенно бесило, когда я видел нечто, мне глубоко противное, чувствовал теоретическую возможность эту самую противность стереть из реальности, но те или иные обстоятельства не давали реализовать естественных порыв души. Что характерно, уничтожение некоторых искаженных тварей, от простейших до тех, которые представляли не самую слабую угрозу человеку моих нынешних возможностей, оно только усилило и закрепило эти новые грани моей души. Вот и в настоящий момент я нутром, скорее уж сильно развитым восприятием, чувствовал возможность решить поставленную перед собой задачу. Отсюда и крайняя раздраженность. Дескать, вроде и должен быть выход, но в то же время найти его покамест не получается. Ошибка? Неа, ведь сразу на ум приходит аналогия с теми тварями искаженного мира, от которых я банально драпал, сверкая пятками. Там никакого раздражения, сожаления, четкое осознание, что на таких крокозябр мне пасть разевать рановато будет. Чертовы заблокированные возможности. Сразу вспоминается то прекрасное и ужасное в разных своих ипостасях лицо той, которая меня инициировала в результате ритуала, оказавшегося смертельным как для трех выродков, так и друга испугавшегося тогда, когда этого категорически нельзя было делать. Ритуал, несущий смерть, смерти, и, вот оно, Ник, вот ты и ухватил за хвост то, что не давало тебе спокойно мыслить, кололо, будто сотнями мелких, но острых игл по всему телу. А еще особенное ощущение, которое заставило вновь мысленно произнести слово, механизм, не ошибся, значит, характеристика восприятия, стоявшая на цифре 17, подскочила на 18, а вот прогресс внутри шкалы между основными делениями вернулся почти к нулю. Проще говоря, было восприятие 17, 56, 100, а стало восприятие 18, 2, 100. Вознаграждение, если так можно выразиться, зародившуюся в голове идею, которая почти сразу раскрутилась в целый план последовательных действий, способный в теории привести к выполнению сразу двух целей, одной сиюминутной, а второй, которая вот уже далеко не первый месяц и даже год раздражала. Ведь кто сказал, что ту самую привязку использования мистических возможностей и роста неких уровней, по умолчанию привязанную к малому совершеннолетию, нельзя искусственно подстегнуть, ускорить? То-то и оно, что однозначно есть такие способы, их не может не быть. Другой вопрос, чего это будет стоить и кто в состоянии подобное сделать? И вот сегодня в голове возникли убедительные ответы на оба вопроса. Совпали, возникнув почти одновременно, тем самым подсветив темную и очень двусмысленную тропинку. Помочь ускорить разблокировку способной сущности наподобие той, с которой я имел удовольствие повстречаться во время проведенного ритуала. Плата же, жизненные силы, они могут быть как свои, так и позаимствованные у других, только свои, их не просто жалко, имеется четкое понимание смертельной опасности подобной платы. Это хорошо развившийся мистик, я полагаю, способен на собственных запасах энергии отдать плату за ритуал, плату тому, кто был призван. Для других же остается один путь, силы чужие, а скорее не только силы, но и жизни. Кривая дорожка, бесчеловечное пренебрежение жизнями человеческими, ай, в сторону эти высокоморальные слова, ведь они уместны далеко не всегда и не ко всем представителям рода Хома. Насмотрелся уж на всяких и не всяких, в том числе через призму искаженного мира. Некоторые как бы люди настолько уродливы по сути своей, что иным пиявкам с проглотами не уступит, не говоря уж о куда менее мерзких созданиях. Да и опыт у меня уже был, чистеньким меня никак не назвать. Да, тогда я не знал, что те трое помрут смертью глупых, однако, оглядываясь назад, я без колебаний готов признаться самому себе, что и зная случившееся, не стал бы почти ничего менять. Леху только вот вышвырнул бы за пределы ритуала, зная, что окажется недостаточно устойчив к творящейся вокруг нас откровенной крепоты и ужаса, а тех троих заново пустил бы на жертвенное мясо. Их не жалко, особенно учитывая то, что дали взамен, то, что только предстояло раскрыть в полной мере, но что уже позволило прикоснуться к тому, о чем раньше и подумать было нереально. Искаженный мир, он самый страшный, опасный, но вместе с тем притягивающий и завораживающий. Сейчас для меня лишиться его, то же самое, что добровольно лишить себя глаз, слуха, обоняния. БРР, аж страшно становится, представляя возвращение к себе же трехлетней давности, лишенному возможности видеть и понимать все грани мира, а не малую их часть. Нет, никаких моральных терзаний по поводу Даудова-младшего и его дружков, толкающих дурь, у меня точно не возникнет. Обычная уборка мусора, просто на сей раз двуногого и кое-как говорящего. Вот и все отличие между ними и тем мелким крылатым червем-падальщиком, первым созданием искаженного мира, убитым мной почти сразу после завершения того, первого ритуала. Решение есть, оно принято и менять его не собираюсь. У меня же не просто так есть два других листа, которые представляют собой не банальное описание ритуала, а некие варианты одноразовых артефактов, хранящих в себе достаточный заряд энергии, чтобы он вообще состоялся. Скопированные, они тоже важны, позволяя сохранить доскональные знания о собственном ходе ритуала, его нюансах от и до, но вот получится ли его повторить, даже после разблокировки мистических способностей, однозначно да, но вот когда, спустя какое время и на какой стадии развития. Вопрос, как говорится, ответа покамест не имеющий. Встаю, подхожу к книжному шкафу, после чего с заднего ряда книг достаю ту, внутри которой сделан довольно хитрый тайничок. Невырезанные листы, вовсе нет. Просто в обложке из толстой кожи есть такая незаметная и чуток подклеенная прорезь. Приложи определенное усилие и вуаля, готово. Из появившейся щели разреза можно достать то, что находится внутри, один из пергаментных листов с тем вариантом ритуала, который безопасен. Второй, аналог русской рулетки, он тоже в подобном тайнике хранится, но использовать его исключительно если захочу отдать врагу, подводя того или тех под высоковероятную гибель. Кто знает, может и такой вариант пригодится. Запас, он, вестимо, карман не тянет. Невозможность до поры использовать мистические способности не означала, что я не чувствовал бьющую от подобных предметов энергетику, а от этого листа артефакта она ошибала. Что характерно, я чувствовал это тем сильнее, чем выше становилось восприятие. Специально отслеживал, после каждого повышения характеристики. Чисто порядку ради бегло просматриваю как собственно ритуальное построение, так и поясняющий его текст. Все верно, ничего не забыл. Та самая возможность попросить по получении вызываемой сущностью принесенных жертв, помимо инициации, смысл просить то, что уже есть, силу, знание, энергию или желание. Причем, в зависимости от того, первого проведенного мной ритуала, имелась не просто упомянутая вариативность, а гибкость в формулировках озвучиваемого воздаяния за полученное приношение. Отлично. И что теперь? Пожалуй, стоит прогуляться в сторону школы. Пардон, лицея. Посмотреть на то место, где происходит обмен наркоты на деньги. Предварительная разведка уже знакомого вроде бы помещения, однако, нужно понять, завелось ли там что-то, а если завелось, то подчистить. Смысл? Посторонние твари искаженного мира, они ж сами по себе содержат мистический заряд, следовательно, могут вносить небольшие, но помехи. Не хотелось бы подобного. Так, нож всегда с собой, но теперь лучше и несколько больших таких, строительных гвоздей с необычными, а реально кубическими головками прихватить. Большие, острые и с самым важным качеством, хорошо метаемые. Наловчился за долгие месяцы практики, чего скрывать. И эффект хороший, и при нахождении их что дома, что при тебе на улице, прикопаться в принципе не получится. Обычные гвозди, пускай не самые распространенные, и средства для вскрытия замков не забыть. Только оно уже не дома, а вне его, во дворе спрятано, рядом с детской площадкой. Неплохое место, поскольку оккупировано обычно мамочками с их юными отпрысками. Как ни крути, за долгие месяцы ничего из там спрятанного так и не пропало. Не боги весть какие ценности, но чисто из любопытства могли бы, если не спереть, то взять поиграться. А нет, даже следов нарушенного тайника не наблюдалось. И это было хорошо. Леди, не скучай, говорю навостривши ушки сиамки, после чего, ах да, еще пару слов маман в записке черкануть. Иначе ведь мобилу оборвет, названивая и пытаясь либо нотации читать, либо и вовсе устраивая конфликт на ровном месте. Эх, да чего же тоскливо в доме, когда там есть она, но отсутствует отец, а его поружнее еще не будет. Он ведь не просто деньги в своих командировках нехилые зарабатывает, ему и сами исследования интересны. Сочетает приятное с полезным и очень успешно это делает. Просто он где-то там, когда только перезваниваемся, и он же, но рядом, две большие разницы. Эх, ладно, в сторону грустные мысли, тем паче ближе к ночи по нашему времени он непременно наберет. Никаких сомнений тут и быть не может. Вот он, небольшой стадион, примыкающий к школе. А вот и та, как выразился Валера, халабуда, где хранится инвентарь, разного рода ненужный хлам и прочее. То самое, которое красть никому, по большому счету, не требуется, а значит и с замком на дверях заморачиваться особенно не удосужились. Местечко ничем не примечательное, но именно такие порой выбираются для дел самых разных, в том числе ни разу не законопослушных. К слову сказать, я даже не пытался зайти на территорию школы обычным образом. Занятия то давно закончились, время вообще ближе к вечеру. На кой отсвечивать где не надо то, а, именно, отсвечивать не стоило. Потому и одежда не самая для меня типичная, включающая легкую, как раз для мая, куртку с капюшоном, которая, если ты чуток голову наклонишь, вообще делает слабоузнаваемым и не шибко заметным. Да и если что, просто так ведь стою, ничего не делаю, ни в чем не замечен.